Александра Черчени. Погадай на дракона, ведьма. Глава первая. Как провести первый вечер предновогодней недели трем студенткам, только что успешно сдавшим очередную сессию? Староста нашего общежития, умница, отличница и просто красавица Вилава считала, что нет ничего лучше, чем отправиться в самый мороз на улицу и гадать. До посинения и обретения истинного счастья, притом первое должно было случиться гораздо раньше, чем второе. Не знаю, как мы повелись на ее призывы, но теперь втроем мерзли в парке университета и с тоской смотрели в туманное будущее. «Вилавушка, а пойдем обратно в общежитие?» — ласково позвала я. «Ну на кой тебе этот жених? Ты же сама раньше говорила, что отношения — это зло, которое мешает образованию». При всем этом тема ее дипломной работы была «Артефакт для привлечения истинной любви». Среди нас, называемый каждой твари по паре. «Говорила», — пьяненьким голосом подтвердила Вилава, чуть шатаясь на невысоких каблуках. Выходя из общаги навстречу приключениям, она влезла в первую попавшуюся обувь, которая вот вообще не соответствовала зимним прогулкам. «Гадать — это антинаучно», — на всякий случай напомнила я подруге. «Конечно, конечно». «И антинаучно, и антимагично!» Согласно пробормотала она и поудобнее пристроила на плече мешок с гадательным реквизитом. Дарамира, которая доселе стойко молчала, раздраженно закатила глаза, поправила сползшую шапку, из-под которой выбивались разноцветные волосы, и спросила. «Да зачем на улице? Уж жребий мы могли и в тепле вытянуть, верно? Нужно соблюдать правила от начала и до конца!» Вновь проснулась в нашей старости, усыпленное было занудство. «Я все взяла, так что сразу на месте и проведем ритуалы». «Мне вот интересно, где ты раздобыла все нужные для этого вещи?» «Почти все сделала за последний год обучения», — пожала плечами Вела. «Остальное мелочи, прихваченные с наших столов. Но я недавно вычитала, что в предновогоднюю неделю все магические предметы обретают еще большую силу. Возможно, это просто глупое суеверие, однако нам обязательно надо попробовать, и как можно скорее, до полуночи времени всего ничего». Я лишь покачала головой, вспомнив, с какой скоростью Вилава не только одевалась, но и организовывала нам все необходимое для поиска женихов. «Пришли!» Староста со звучным плюхом поставила мешок у своих ног. Покопалась в безразмерной сумке, висящей на плече, и выудила черный мешочек, в котором лежали бумажки с разновидностями гаданий, которые она по-быстрому нацарапала перед выходом из комнаты. «Ну что, тянем свой жребий?» Дальше последовала попытка зловещего смеха, но эльфийский алкоголь не располагает к злодейским наклонностям, потому подруга очень быстро сорвалась на веселое хихиканье. Дарамира, как всегда, решила не растягивать, и первая запустила руку в мешочек. Видимо, поняла, что сей участи нам не миновать, и лучше отстреляться сразу. «Давайте я. Покончим с этим и пойдем домой». Достав бумажку, она начала разворачивать ее и вредно добавила. «У меня там зелье достаивается, а мы его бросили». Надрыв в голосе был поистине трагичен. Если не знать контекст, то можно подумать, что в комнате оставили в одиночестве бедную деточку, а не всего лишь котел. «Так оно под присмотром!» — возмущенно напомнила я, но под скептическим взглядом подруги стушевалась. «Ну, каким-никаким? Твой ручной хищный куст, Тианочка, вот вообще не является надежной нянькой для зельица!» — покачала головой Вилава. «В прошлый раз он подсыпал в Даркин состав какой-то гадости и долго не признавался, какой именно. И вообще мы сейчас не про это. Дарамира, что тебе выпало? Не томи». «Гадание на тапках», — с непередаваемым выражением лица прочитала Дара с наконец-то развернутой бумажки. «Возьмите купленные заранее мужские тапки, ровно в полночь наденьте их на ладони и перешагните порог своего дома. Руками? Серьезно?» Мы с Вилавой переглянулись, и я даже зажала рот обеими руками, чтобы не захохотать в голос. «Древние поверья бывают странными для современного человека», — Попыталась было отбрехаться староста, а после полезла в мешок и торжественно достала оттуда пару старых разношенных тапок огромного размера. Такие могли прийтись впору разве что троллю-привратнику. «Держи и читай, что там дальше». «Обойдетесь», — буркнула Дарамира, отбрасывая за спину роскошную разноцветную косу и забирая атрибуты своей будущей счастливой жизни. «Я пошла». «Куда?» Я ухватила ее за рукав. «А дочитать? Мне вот интересно, что надо сделать после того, как на четвереньках пересекаешь порог». Дара фыркнула, но послушно развернула скомканный было листик и дочитала. «Оставьте обувь ожидать своего хозяина, который обязательно появится. Первый постучавший к вам с утра мужчина и есть суженый. Надо предложить ему надеть тапки. Все это выглядит очень оптимистично, ввиду того, что общага у нас женская, и никто посторонний к нам не шастает. Кстати, где ты отыскала эти безобразные тапки?» «Из дома случайно привезла», — вздохнула Вела, поправляя очки на тонком длинном носе. «Спутала дядины со своими». «Я даже не буду спрашивать, как именно ты перепутала», — покачала головой Дара и, вдруг повернувшись ко мне, ехидно усмехнулась. «Тяни давай. Ты же решила уходить», — напомнила я, малость загрустив в свете того, какое прекрасное гадание досталось соседке. И уже в красках представив, что могу вытащить я. «А я передумала». Дара сунула тапки за пазуху и решительно скрестила руки на груди. «Где я еще так развлекусь? Интересно же, что вам попадется, особенно этой затейнице?» Она кивнула на старосту. Вилава лишь отмахнулась и беспечно засунула ладони в мешочек. «Не буду мучить тебя неизвестностью». Она развернула свой листик и досадливо скривила рот. «Гадание на зеркалах. Найдите темное-темное место, возьмите толстую свечу и призовите магический огонь. На стене начертите овал, создайте на этом месте зеркальную поверхность, активируйте руны на свече словами «Явись ко мне, истинная половина». Ждите в отражении зеркала лика идеально подходящего вам партнера. Я думала, будет что-то поинтереснее. Хотя бы как удары с тапками. «Моя очередь, Я недоуменно таращилась на свой вытянутый жребий. «Что там?» Сунула свой любопытный длинный нос Вилава и тотчас прочитала. «Магический лук для создания искренних чувств. О-о-о! Это самое волшебное из гаданий! Честное слово, тебе понравится. Здесь нужен только твой волос и магическая стрела». Нырнув в мешок, Вела ловко нашла там детский лук и тонкую короткую палочку, расчерченную крошечными загогулинами. «Вот», — торжественно заявила подруга, «в полночь выйдешь на перекресток, вырвешь один волос с головы, приставишь к тетиве, и они соединятся. Закроешь глаза, стоя на перекрестке, натянешь тетиву и дашь мысленный посыл найти твою истинную пару. Стрела сама найдет того самого и приведет вас друг к другу». «Какой бред!» — пробормотала Дара. «Я ухожу». «Вы обещали погадать!» — насупилась Вилава. «Девочки, это важно. Если уж мы начали, то нельзя бросать на полпути. Согласны? И скоро полночь». Я ужасно хотела сказать «нет», но отправилась искать перекресток. Просто так. Ну, и обещала же.